К сожалению, ни Диего, ни самого Элмора дома не оказалось. Даже Азель упорхнула куда-то танцевать. Более того, общительные Элморовы слуги хором сообщили, что хозяин уехал на несколько дней. Куда именно, они не очень поняли, вроде как на подвиг. Потому что вчера у них опять гостили семеро героев, при упоминании которых горничная вдруг страшно застеснялась. Но никто ничего не пил, все бегали кругами около оружейной, потом что-то обсуждали и рисовали в библиотеке, а на утро хозяин облачился в боевые доспехи подобающие, ворожился и уехал с ними. Спросить Диего Ольга опять не решилась. Ей все время казалось, будто рассказчики как-то особенно выжидающе на нее смотрят и ждут именно этого вопроса, чтобы удостовериться, только ради мистера Лица она и пришла.